Глава 14. Лио. В конце концов, все мы сгорим. Из дневников Ному, жрицы Пламенного Ордена. Лио вздохнул и помассировал переносицу. Ночью он возвращался в библиотеку и принес оттуда еще свитков. Они лежали на столе, по-прежнему надежно храня свои секреты. Лио столько раз перечитывал руны, что они начали мерещиться ему во снах, в минуты уединения, в складках теней его кабинета. Скрипнула дверь, и вошел Сэмсон. На нем была голубая курта, из-под распахнутого ворота виднелась гладкая мускулистая грудь. «Крепкий юноша, как и я когда-то», — подумал Лио и тут же отогнал непрошенную зависть. Такие мысли ему были несвойственны. Лио свернул свитки. Сэмсон, поклонившись, подошел. «Отличные новости», — сообщил он с победоносной улыбкой. «Мы задержали троих арахасинов из списка. Все подтвердилось, данные Яссена верны. Ему можно доверять». «Никому нельзя доверять абсолютно», — заметил Лио, глядя Сэмсону в глаза. «Уверен, ты это знаешь». У мальчишки дернулся кадык, но язык он все-таки прикусил. «Соображает. Молодец». «Куда поместили захваченных агентов?» — осведомился Лио. «В спецтюрьму посреди пустыни. Допроси их». Лио знал, что расколоть арахасинов будет непросто, но мальчишке нужно было дать задание посложнее. Возможно, это немного поумерит его гордыню. Сэмсон поклонился и собрался уходить, но Лио его задержал. Мальчишка медленно развернулся и встретился с ним взглядом. «Слишком много воды». «Моя дочь передала мне твой с ней разговор. Она верит, что ты полностью на нашей стороне. Однако...» — Лио откинулся на спинку кресла и прищурился. «Ты солгал ей, Сэмсон». «В чем же, Ваше Величество?» — спросил тот спокойно. «Ты сказал ей, что ради Раванса и сешарийских беженцев попробуешь решить конфликт с Джантаром мирным путем. Однако мы оба знаем, что это не так». «С чего вы взяли?» «Я знаю о твоих рудниках». Сэмсон застыл, а Лио открыл на коме голограммы из отчета разведки. Когда этот сешарийский наемник только попросил Элининой руки, Лио приказал Муфтасе нарыть всю подноготную на него. Большая часть фактов его биографии была общеизвестна. Родился в семье военных, сбежал из дома и оказался в Равансе, в 14 оборотов вступил в ряды арахасинов, в 18 переметнулся на сторону Джантара, продал секретные сведения армейскому командованию и тем самым заслужил его покровительство. После этого быстро поднялся в военной иерархии, став образцовым сешарийцем. Но было и еще кое-что. «Фарин велел тебе начать разработку в Сонских горах, и ты начал, однако заявленные объемы не сходятся с реальными». Сэмсон молчал, Лио подался вперед. «В одном из горняцких поселков Муфтаса разыскала человека, который имел неосторожность как-то ночью выйти по нужде. По его словам, он увидел, как с твоих рудников поднимаются гравилеты без опознавательных знаков и направляются в сторону моря. И да, когда через несколько недель люди Муфтасы пошли еще раз побеседовать с этим очевидцем, то узнали, что он умер. Странное совпадение, не находишь?» Наконец, Сэмсон поднял взгляд. В глазах у него не было страха, только прямота и расчетливость, которые, как Лио догадался, с самого начала скрывались под напускным обаянием. «Что вы хотите знать?» — сухо поинтересовался Сэмсон. «Куда ты переправляешь руду? Для чего?» Сэмсон посмотрел на потрескивающие огни, а когда заговорил снова, то казалось, будто пламя ему поддакивает. «Для войны, конечно же». «Для войны с Фарином». «Для войны с Фарином». Сэмсон прикрыл глаза, явно смакуя сказанное. «Вы не представляете, каково, наконец, произнести эти слова вслух». «А Элине ты пообещал добиваться мира». «Мы с вами оба знаем, что миру не бывать». Взгляд у Сэмсона был жесткий, и Лио не мог не узнать в мальчишке себя. та же непоколебимая решимость, тоже всепоглощающее упорство. Однако было в его взгляде что-то еще ускользающее от понимания. «Я предложу Фарину мир, соблюду все церемонии, а тем временем мои люди просочатся сквозь бреши в его обороне. Когда Элина наконец поймет, что мир Фарина не устроит, мы будем готовы». Сэмсон вцепился рукой в спинку стоящего перед ним кресла. «Стоит ей отдать приказ, я обрушу на Джантар всю свою мощь». Наконец Лио понял, что скрывается во взгляде мальчишки. Ненависть, темная и беспримесная, ощетинившаяся шипами. «Я впустил в свое королевство дикого зверя», — подумал он и на мгновение засомневался, сумеют ли они с Элиной этого зверя укротить. А потом он вспомнил взорванный порт в Разбакане и скопление джантарских войск у южных рубежей. Зверь, мальчишка или нет, он и его люди нужны Лио, а еще ему нужен король, способный видеть то, что не увидит его дочь. «Я тоже знаю одну ложь», — холодным и взвешенным тоном заговорил Сэмсон. «Вы впускаете в Раванс сишерийцев, якобы потому, что печетесь о нас. Но на самом деле вам просто нужны солдаты. Ведь когда придет время выжечь имя Фарина на песке, сишерийцы откликнутся на зов одними из первых. Разве не так?» «И да, и нет», — мягко произнес Лио. «Никто не должен жить под Зимиром, Сэмсон». Обойдя стол, он снял с пальца кольцо с зеленым камнем в золотистую крапинку и передал украшение Сэмсону. По традиции, отец невесты должен был преподнести жениху подарок — шагун. «Вот теперь можешь официально считать себя частью нашей семьи», — сказал Лио. Сэмсон принял кольцо и надел на безымянный палец правой руки, на левый сверкал фамильный перстень. Кольцо подошло идеально. Сэмсон потер камень на удачу. «Спасибо, отец. Когда вы сочетаетесь с Элиной браком, тебе придется сменить имя». «О чем плохо, Сэмсон?» «Оно не раванское». Лио посмотрел на собственный перстень с фамильным гербом. «Король сишариец — это нечто доселе неслыханное, людям нужно привыкнуть. Однако если ты примешь раванское имя, тебя осыплют народной любовью. Можно выбрать что-то, что сейчас в Рани модно. Например, Саму. Пускай лучше люди ненавидят мое истинное лицо, чем влюбляются в маску», — сказал Сэмсон и с мрачной усмешкой наклонил голову. «Ваше Величество». Пламя затрещало громче, когда он вышел из кабинета. Лио вздохнул. Его одолевали нехорошие предчувствия, но он напомнил себе: «Теперь это наш зверь». Пискнул голоком, и над столом возникло изображение Муфтасы. «Звездочка у нас», — сообщила глава разведки. Ее лицо ничего не выражало. «Она в подземелье. Мне...» «Нет», — прервал ее Лио. «Я сам. Если девчонка и правда пророк, едва ли у подданных хватит духу ее убить, их вера слишком сильна. Лио же не дрогнет, и все же отчего-то у него сдавило горло. Губы Муфтасы дернулись, но она кивнула. «Ждем вас». Лио закрыл ком. Сквозь стеклянный потолок в кабинет проникал рассеянный свет, окрашивавший все в оттенки серого. Воздух был неподвижен, словно перед бурей. Лио прикрыл глаза, впитывая эту тишину. Ведь после того, что он сделает сегодня, покоя ему не видать. Девчонка сидела на каменной скамейке в одном из подземных дворцовых казематов. В свете флуоресцентных ламп ее волосы сверкали, будто и правда были сотканы из звезд. Видимо, услышав стук двери, она развернулась и уставилась на полупрозрачное зеркало, встроенное в стену камеры. Лио знал, что она видит только свое отражение, но ему все равно казалось, будто глаза девчонки буравят его насквозь. «Феникс всемогущая, как же трудно!» Девчонка подтянула колени к груди и устроила подбородок между ними. Смотрела она ясно и серьезно, такой осознанности во взгляде Лио прежде не встречал, а еще она просто сидела, ничем не выдавая беспокойства. «Открой мне дверь», — сказал Лио наконец, голос предательски дрогнул, — «я с ней поговорю». Муфтаса молча повернула рычаг на панели, и дверь камеры отползла в сторону. Ариш протянул Лио спичку и прошептал: «Феникс, благослови избранных». Лио взял спичку, но на ритуальную фразу не ответил. Он спешно шагнул в камеру, боясь передумать, как будто, ощущая его сомнения, Муфтаса сразу же закрыла за ним дверь. Изнутри камера казалась совсем тесной. В правой стене зияла черная дыра, забранная металлической решеткой. О том, что в этой дыре, Лио старался не думать. Девчонка подняла голову, крупноватую для узких плеч и хрупкого тельца. Руки и ладони у нее были в розоватых пятнах от ожогов, оплетавших кожу будто веревки. Лио тщательно смахнул пыль со скамейки и сел. «Здравствуй», — сказал он. Девчонка удивленно вскинула брови. «Меня зовут Лио», — сказал он и, поколебавшись, добавил, — «я король». Девчонка промолчала. Лио почувствовал, как влажнеют подмышки. По ту сторону зеркала на него смотрели Ариш и Муфтаса. Он не видел их лиц, но ощущал на себе их осуждение. Оно сплеталось кольцами вокруг шеи, словно питон. Но поворачивать назад нельзя. Он должен это сделать. Если девчонка и есть пророк, он, как король, обязан дать ей отпор. «Я принес тебе кое-что», — сказал Лио и достал спичку. Глаза у девчонки расширились, как будто ей дарили дорогое украшение. В ее взгляде читалось любопытство и потаенное, но прогрессирующее сумасшествие. Лио вытянул спичку перед собой. «Ты знаешь, что с помощью этого можно получить?» «Да, огонь», — глаза ее засияли. «Жизнь». «Жизнь?» — странная ассоциация. Лио много общался с огнем и знал, на что тот способен, однако в его способность создавать жизнь не верил. «А зачем огонь нужен?» — спросил он. Девчонка озадаченно наморщила лобик, как будто вдруг поняла, что беседует с умалишенным. «Он меня защищает». Голос у нее был высокий и звонкий, даже прекрасный. Она потянулась за спичкой, но Лио убрал руку. «Ты можешь управлять пламенем?» Девчонка мотнула головой и снова потянулась к спичке. Лио мягко ее остановил. «Огонь тебя обжигает?» Девчонка выпрямилась, посмотрела на свои ожоги. «Ты король, тебе виднее». Лио поднялся и пошел к двери. Девчонка не сводила с него глаз. На пороге он обернулся. 12 оборотов. Вся жизнь впереди. Расти, путешествовать, влюбляться... Или спалить мир дотла, если она пророк. А если нет, значит сгореть, как и все, когда придет настоящий. Лио постучал, и дверь отъехала в сторону. Обернувшись, он кинул девчонке спичку и вышел из камеры. Дверь неслышно закрылась. Сквозь стекло он увидел, как девчонка бросилась к спичке и чиркнула ею об каменную скамейку. Та вспыхнула, отразившись в блестящих глазах. «Приступайте», — велел Лио. Муфтаса стиснула зубы и с явным нежеланием нажала на панель. Заскрежетала металлическая решетка. Девчонка повернулась на скрежет, сменившийся грохотом, и тут из-за решетки полыхнуло пламенем. Огонь мгновенно окутал тело, втянул в себя воздух, поглотил тени, раздался истошный визг. Ариш охнул, Муфтаса прошептала молитву, оба отшатнулись от стекла. Лио же отворачиваться не стал. Он смотрел, и трепыхающееся в огне тельце, черное на фоне ярких всполохов, выжигалось в его сознании. Это его грех, и он должен за него поплатиться. «Продолжай прочесывать столицу», — ровным голосом велел он Муфтасе, когда все кончилось. Живот скрутило, к горлу подступила едкая желчь. Поиски пророка еще не окончены.